34. Коренастый командир первого батальона, расставив ноги, стоял на плацу перед строем офицеров и сержантов. Итак, общая оценка проведенных учений. Отлично. Учебный взвод показал себя с наилучшей стороны. Командование высоко оценило тактику командира взвода и выучку бойцов. Сержант Кнут. Сэр, вытянулся Кнут. Вы премированы в размере 3-месячного оклада. «Служу императору! Жду от вас рапорт с представлениями на отличившихся бойцов!» «Есть, сэр!» Особое внимание командир базы обратил на нестандартную тактику использования мобильного комплекса огневой поддержки, продолжал майор. «Признаться, я тоже впечатлен. Самостоятельные наступательные действия, активное противодействие авиации, постановка помех. Это выходит далеко за рамки стандартных наставлений, увеличивая боеспособность мобильной пехоты. Командование базы рекомендовало тактику, продемонстрированную учебным взводом, к повсеместному использованию. Майор прошелся перед строем. Постоял, глядя поверх застывших фигур на темнеющий невдалеке лес. Вместе с тем, наблюдатели отметили неверные действия командира отделения, сержанта Лихача. Четко организовав боевые действия, правильно спланировав атаку, он, тем не менее, допустил нарушение целого ряда пунктов устава, применив физическое наказание к подчиненному в боевой обстановке. Ситуацию усугубляет то, что наказание было произведено в присутствии активированного комплекса огневой поддержки, который, защищая своего оператора в условиях, приближенных к реальным, перешел в боевой режим, согласно заложенной программе. Только высокая выучка оператора, который смог остановить атаку, предотвратила чрезвычайное происшествие и гибель сержанта. Строй молча внимал словам комбата. Лихач стоял с каменным выражением, глядя перед собой. «Командир взвода! Сэр! Я лишаю сержанта Лихача звания. Он переводится в роту Браво, рядовым стрелком. Снимите с него знаки различия». «Есть, сэр!» Кнут вышел из строя, повернулся к Лихачу и, глядя ему в глаза, вытащил из петлиц сержантские колодки. «Рядовой Лихач!» — продолжил Грин ровным голосом. «Сэр! Приказываю убыть к месту службы!» «Есть, сэр!» — бывший сержант бегом покинул плац.